Диалектика все меняется одно за другим или что-то в этом роде, единство противоречий. Он вздохнул. Надо быть ближе к природе, вот в чем дело. Оторвался он от ее явлений, а в ней имеется нечто врачующее, успокаивающее, некоторым образом вечное. Был дождик и нет, солнца не было, а глядь-поглядь засветило. Так и в жизни, с умилением на свою прозорливость и глубину мысли, подумал товарищ Степанов. Подумал, посчитал себе пульс, нашел его хорошим и вспомнил, что дома нету аппарата Ревороччи для измерения давления. Так, размышляя на различные темы, Евгений Родионович поднялся и, чувствуя легкую, но приятную усталость от непривычки ходить пешком, направился вдоль Приреченской в сторону пристани. Здесь внимание его привлек аккуратный особнячок, выходивший четырьмя хорошо промытыми и протертыми окнами на простор Унчи. Не так давно к этому именно особнячку товарищ Степанов подбирался лисьими заходами, ожидая возвращения адмирала, и уж совсем было подобрался, даже залег перед прыжком, как вдруг особнячок взяли да и передали унчанской епархии. Что оно такое означает, епархия, Евгений Родионович, разумеется, толком не знал, но, раскумекав, что оно есть элемент религии, довольно лихо проспекулировал на эту тему, что где адмирал и герой Советского Союза не имеет где преклонить седую голову воина, в то время как служители культа, пользуясь ротозейством тех, кому ведать надлежит, хватают для своего мракобесия целые дома. Сейчас, располагая досугом, Евгений Родионович подошел поближе к особнячку и подивился, до чего ладно и умело он отремонтирован. И забор был вокруг новенький, из хорошего штакетника, и крыша железная покрашена солидно, и угол дома, развороченный снарядом, заделан так, что любо-дорого смотреть. И кот в три масти, солидной корпуленции, отлично упитанный, умывался на крыльце лапочкой, выражая сытые презрения и сытую обособленность свою в этом небогатом послевоенном мире. Еще поглядел Евгений, заметил плотные, недешевые ткани занавески, заметил коврик на ступеньках, ровно засыпанный желтым песком двор, дощатые тротуарчики к службам, собственную водонапорную колонку. «Знаменито отремонтировали», — определил Евгений Родионович. И денег всадили бесчетно. Конечно, без всяких там оформлений, дело известное из лапы в лапу. Фундамент какой подвели? Камень? Гранит, что ли? Испытывая привычное в эти последние дни чувство заинтересованности во всяких постройках и ценах на строительные материалы, Евгений Родионович, томясь духовно, прогулялся вдоль епархии разок, и другой, и еще третий, а так как особнячок двумя окошками глядел в переулок, то товарищ Степанов и по переулку прошелся, привлеченный видом черепицы, недавно, наверное, доставленные с оплатой тоже, разумеется, из лапы в лапу. И железо из переулка было видно, новое, черное, красивое, отнюдь не ржавое, и отличного качества водосточные оцинкованные трубы, и ошкуренные круглые бревна, и мечта застройщика — доски шпунт, аккуратно уложенные на покоты. Удивительно, как умели они устраиваться, эти священнослужители. В переулочке было совершенно безлюдно и безмолвно, и отсюда Евгений Родионович понаблюдал за запасами строительных материалов, ничего не опасаясь, прикидывая в уме, в какую сумму обошлось епархии все это богатство, но прикидывая, разумеется, не для ради епархии, а для себя, как где он бы построил себе домочек. Покуда товарищ Степанов так рассуждал, среднее окошко вдруг бесшумно раскрылось, его приветливо окликнули из комнаты, слегка раздвинув бордовые занавески. — Вы не ко мне ли, Евгений Родионович? — услышал он веселый голос. — Я вас увидела в окно и подумала, может, вы меня ищете? Здравствуйте. Евгений Родионович слегка поклонился из-за штакетника, не узнавая ту, которая с ним так приветливо говорила.